а через 3 дня началась миграция животных. Первое время казалось, что звери перемещаются бесцельно, но почему-то в одном направлении вниз по течению. Антилопы и олени давно уже перестали пользоваться водопоем чуть выше лагеря и редко когда забредали в небольшую долину. Теперь же они появлялись все чаще, но, обнаружив изгородь, удирали прочь. Впрочем, это касалось не только антилоп. Бескрылые птицы с большими, похожими на маски, головами, грызуны, корнееды и прочие, которым переселенцы даже не придумали название, все включились в миграцию. Один из тех, напоминающих львов хищников, которых поселенцы прозвали стоборами, тоже появился как-то раз у изгороди при свете дня, оглядел преграду, взмахнул хвостом, потом вскарабкался по скале и двинулся дальше вдоль реки. Клифф вернул все охотничьи отряды в лагерь. Зачем охотиться, когда дичь сама идет к поселению? Когда стемнело, у Рода возникло неуютное тревожное чувство. Он оставил свое место у костровой ямы и подошел к Джимми с Жаклин. «Слушайте, что происходит? Даже как-то страшно». Джимми пожал плечами. «Я тоже чувствую. Может, это из-за странного поведения животных? А ты слышал, что сегодня убили одного сонного кролика прямо в лагере?» «Я знаю, в чем дело», — неожиданно сказала Жаклин. «Гранд-опера заткнулась». Гранд-оперой Джимми прозвал существ с дикими голосами, что превратили первую ночь рода на планете в кошмарную осаду. После заката они каждый вечер устраивали примерно часовые концерты. Род уже давно привык к ним и замечал не больше, чем цикад на земле. Во всяком случае, он даже не мог вспомнить, когда в последний раз сознательно прислушивался к их безумным воплям. Теперь же они не развопились вовремя, и это его встревожило. Рот неуверенно улыбнулся. — Точно, Джеки. Странно, как все-таки к этим вещам привыкаешь. — Думаешь, у них забастовка? — Скорее похороны, — ответил Джимми. — Завтра, наверное, опять концерт устроят. Уснул Рот с трудом, и когда прозвучал сигнал тревоги, мгновенно выскочил из холостяцкого сарая с ножом в руке. Что случилось? Дежурил на этот раз Артур Нилсон. — Все уже нормально, — ответил он, немного нервничая. — Бык проломил ограду, и эта тварь пробралась внутрь. Он указал на труп сонного кролика. — У тебя кровь на ноге. Просто царапина. Вокруг уже собрались все остальные поселенцы. Каупер протолкался в центр и сразу оценил ситуацию. — Вакси, займись раной. — Билл. — Где Билл? — Билл, поставь на вахту кого-нибудь еще, и как только рассветет, нужно починить изгородь. Небо на востоке стало уже серым. — Можно и не ложиться, — предложила Марджери. — Скоро будем завтракать. Я пойду разведу огонь. Она отправилась за горящей веткой к сторожевому костру. Рот выглянул через пролом в ограде. Бык лежал на земле в дальнем конце поляны, и в него вцепились по крайней мере 6 сонных кроликов. Подошел Клифф, выглянул наружу и спросил, — Как, по-твоему, мы их сможем прикончить? — Разве что из ружья. — Жалко тратить на них патроны. — Конечно. Немного поразмыслив, Рот двинулся к сложенным в кучу бамбуковым палкам, что заготавливались для новых строений. Выбрал одну покрепче, но не длинную, до плеча. Затем уселся на землю и, привязав леди Макбет полоской кожи к концу палки, смастерил себе копье. Каролина заметила его, подошла, присела рядом на корточки. — Что ты делаешь? — Кроликобой. Она понаблюдала еще немного, затем вдруг вскочила на ноги и сказала, — Пожалуй, я себе тоже сделаю такую штуку. К рассвету животные уже неслись вдоль реки во весь опор, словно за ними наступал лесной пожар. Поскольку с приходом сухого сезона река обмелела, ниже каменного уступа, где расположился лагерь, получилось что-то вроде миниатюрного пляжа от метра до 2 шириной. Изгородь из кустарника протянули, чтобы закрыть и этот участок, но обезумевшие животные проломили ее и теперь неслись нескончаемым потоком под самым поселением у воды. Несколько бесплодных попыток остановить их ни к чему не привели, и в конце концов поселенцы оставили животных в покое. Они так и так попадали в замкнутую долину лагеря, а проход между крутым берегом и водой служил своего рода аварийным клапаном. По крайней мере, животным было теперь куда деться, иначе этот бешеный поток просто снес бы ограду целиком. Впрочем, мелкие животные все равно проникали внутрь и, не обращая внимания на людей, неслись дальше.